Я предлагаю каждому из вас ответить, как вы поступили бы, если бы я вручил вам маленького ребенка. Наша жизнь в одно мгновение изменилась бы. Каковы бы вы ни были теперь, вы тогда должны были бы стать бескорыстными. Вы отказались бы от всех ваших преступных мыслей, и весь ваш характер изменился бы, как только на вас была возложена ответственность. Таким образом, если бы вся ответственность была взвалена на ваши плечи, мы находились бы в самом лучшем положении. Когда нам не у кого искать поддержки, не на кого сваливать вину, когда у нас нет ни дьявола, ни личного бога, которым можно было бы приписывать зло. Как только мы сами за все ответственны, тогда достигаем мы всего для нас самого лучшего и высокого. Я ответственен за свою судьбу. Я сам приношу себе добро и сам приношу зло. Я чистый и блаженный. Вы должны отбросить все мысли о противном.